Об авторе. Карл Уве Кнаусгор. Норвежский писатель, искусствовед и литературный критик. Его дебютный роман «Прочь от мира» 1998 год был удостоен премии Ассоциации норвежских критиков. Второй «Всему свое время» 2004 год номинирован на премию Северного совета. Автобиографический цикл «Моя борьба», признанный одним из самых ярких литературных событий столетия, принес автору мировую известность и престижные награды, включая премию «Браги», премию Шведской академии и Иерусалимскую премию. О переводчике. Ольга Дробот, известный переводчик со скандинавских языков. В ее переводе на русском языке вышли произведения Хенрика Ибсена и Свена Дельбланка, Ларса Соби Кристенсена и Роя Якобсена, Эрленда Лу и Марии Пар, Руне Белсвика и Анне Кат Вестли, лауреат переводческих премий «Мастер», «Иллюминатор», «Норлас Оверсеттерприз» и «IBBY Honor List». Живет в Москве. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Декабрь 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Михаил Росляков.